132. Урусвати вспоминает свое посещение Докиуда. Конечно, большая радость видеть детей, стремящихся к подвигу. Также замечательно наблюдение, насколько не могут приближаться к плотному миру те, кто еще не претворил все накопления плотного мира. Приближение это вызывает напряжение тонкого тела. Этот процесс выражается истечением своеобразного пота, но в нем уходит жизненная сила. Так руководитель должен досмотреть, чтобы внутреннее состояние отвечало порыву к служению. Недавно Урусвати посетила место, где собраны оставившие землю в престарелом возрасте. Можно утверждать, что легко работать с детьми и с престарелыми, которые жили в земной оболочке задания. Труднее всего с людьми среднего возраста. В них много невыраженных нагромождений, в них много недовольства, нежелания признать иерархию, смутных желаний и злобы на все сущее. Среди прошедших долгую жизнь можно найти организацию, которая помогает осознать иерархию. Существа из высших сфер вовсе не всегда воспринимаются в тонком мире. Их проявления осязательнее, нежели в земном мире, но отрицатели найдутся и в тонком мире. Невежды настолько костны в течение плотной жизни, что они переносят отрицание и в средние слои тонкого мира. Это обстоятельство нужно запомнить, чтобы быть готовым к учительству и в тонком мире. Урусвати видела спешащих к учителям. Теперь мы хотим напомнить, как наши собратья посещают разные слои тонкого мира. И нам бывает нелегко в низших слоях. Брат Ка заболел, выполняя земное поручение, но низшие слои не менее тяжки. Урусвати знает эту тягость и удушье. Лучше знать все трудности подвига, нежели воображать лишь облачное песнопение. Мы особенно подчеркиваем сторону трудную. Во-первых, чтобы не скрывать истину. Во-вторых, когда человек испытает радость подвига, он поймет, что даже наибольшие трудности — ничто в сравнении с величием озарения. Даже мальчик, которого видел Урусвати, стремился к подвигу. Во всех областях такой труженик найдет радость.